Издательство «Вира М.» представляет. Основатель русской классической музыки. Рассказ о гениальном композиторе Михаиле Ивановиче Глинке. Он родился в имении своего отца, селе Новоспасском, что близ города Ельни Смоленской губернии, в мае 1804 года. Едва ребенка отняли от материнской груди, как его взяла на свое попечение властная бабушка по отцу, гроза не только крепостных, но и своих близких. Отец же будущего композитора был довольно образованным и хлебосольным барином, женившимся на своей дальней родственнице. Он весь был погружен в устройство английского парка, в прием и увеселение родных и соседей. Мать Миши очень быстро устранила от его воспитания грозная свекровь. Ребенок рос слабым и нервным, мнительным и болезненным, баричем недотрогую, по собственной характеристике уже взрослого Глинки, мимозой. Несмотря на это, Миша рано выучился читать, однако музыкальные способности его еще дремали. К счастью для мальчика, воспитание, грозившее превратить его в жалкого, изнеженного недоросля, было прервано смертью бабушки. Это случилось, когда Мише минуло 6 лет, и он снова перешел в полное распоряжение матери, приложившей все усилия, чтобы стереть следы прежнего. К этому времени подросла сестра Миши, ставшая теперь любимой соратницей его игр. Обоих детей теперь начали учить более серьезно. Выписали из Москвы француженку, наняли учителя рисования, а рассказы одного соседа-родственника пристрастили детей к чтению о путешествиях. Первым музыкальным впечатлением Миша был обязан небольшому домашнему оркестру, составленному из крепостных. 10 лет от роду он впервые испытал, по его словам, непостижимое, новое и восхитительное впечатление от одного из квартетов известного в России того времени шведского композитора Крузеля, исполненного крепостными артистами и погрузившего мальчика в неизъяснимое томительно сладкое состояние. Домашнее музицирование стало для него источником самых живых восторгов. В это же время была выписана из Петербурга новая гувернантка, выпускница Смольного института из обрусевших немок. Она стала учить мальчика не только языкам и географии, но и игре на фортепиано. Скоро Михаил стал разбирать увертюры Крейцера и Мигюля, сонаты и пьесы Штебельта, обучаясь еще и скрипичной игре у одного из крепостных музыкантов. На 13-м году жизни Глинка был отвезен в столичный Петербург, где его поместили в благородный пансион при главном педагогическом институте. Образование здесь давалось пестрое, весьма поверхностное и несистематическое. Недостаточность преподавания живо чувствовалась Глинкой, который писал родителям, что учение в пансионе довольно плохо. Случайно и поверхностно было его музыкальное образование. Глинка брал уроки у петербургских пианистов, знаменитого англичанина Джона Филда, давшего всего 3 урока, его ученика Амана, а также Цейнера, с которым Михаил начал изучать элементарную теорию. Игру на скрипке приходилось совершенствовать с концертмейстером Бемом, который вовсе не обладал педагогическим даром. А у итальянца Тодди Глинка начал учиться пению. Об его успехах в фортепианной игре свидетельствует удачное исполнение на выпускном экзамене модного в то время концерта Гуммеля. Юноша увлекался и оперой, имевшей в те времена довольно разнообразный репертуар. В Петербурге ставились оперные сочинения Керубини, Мигюля, Изуара и Буальдье. Первое сердечное увлечение одной музыканшей, игравшей на арфе и обладавшей, по выражению Глинки, прелестным сопрано, дало толчок к его первым опытам сочинения вроде вариаций для арфы и фортепиано на тему Моцарта и вальса для фортепиано. С генерал-басом Глинка тогда еще не был знаком, и его первые произведения имели довольно безличный и дилетантский характер.